Глава пятая. Едва отошли от замка, как девушка цепко ухватила меня за плечо, безапелляционно сказав: «Идем!» и потянула в сторону открытой беседки из старого камня, через поляну с ощипанной травой. Теленок, который, похоже, и устроил тут стрижку газона, неуклюже разогнул ноги и, принюхиваясь, побрел было за нами. Но толстая веревка от его ошейника натянулась, и размочаленный колышек удержал животное. Беседку недавно очистили от зарослей лозы. Ее обрывки со свежими еще листьями висят на каменных решетках. Рядом свален целый сноп лиан вперемешку с гроздьями раздавленных ягод. Под каменным куполом трещиноватые каменные же скамейки полукругом вдоль стен. Кассиди!» Я покосился на бычка, который вновь улегся и меланхолично задвигал челюстью. «Какое-то здесь совсем не романтическое место. Может быть...» Девушка уперла руки в бока. «Что за глупости тебе в голову лезут? Нормальное место, чтобы обсудить последние встречи. Или ты...» Я поспешно выставил ладони перед собой. «Нет-нет, конечно, я имел в виду, что для такой прекрасной девушки побитая беседка с кучей травы рядом не самая подходящая переговорка». Гнома взмахнула головой. Тяжелые рыжие волосы обвили шею и спустились по плечу на грудь. Она усмехнулась. «Ничего, пойдет». Я развел руками. «Если честно, не совсем понимаю, что обсуждать. Все же ясно». По раздавленным виноградинам ползают осы. То одна, то другая злобно дергает брюшком в сторону разноцветных бабочек. Те отпрыгивают от торчащих жал, как голуби от ворон. Но все равно выискивают брешь в обороне не очень плотных рядов полосатых насекомых. И украдкой разматывают хоботки, целясь на вкусно поблескивающий сок. Однако пауза затянулась, а девушка смотрит требовательно. «Нет, правда, все же ясно. Тут игра, Лен. Все проще, чем в жизни. Здесь все прописано. Вот это стул, на нем сидят. Вот это стол, за ним едят. Вот это квест, за него получают, ну или огребают в случае провала. Ургала с Громодаром пошли за товаром. Сегодня-завтра двинемся в дорогу. Бароненок наш поищет инфу какую-нибудь полезную. Несколько местных квестов еще у меня и у тебя надо закрыть. Ну и мне распределить очки навыков, наконец. Вот и все. Чего же более?» «И не надо на меня смотреть, как на убогого. У меня от этого самооценка понижается, что чревато». Кассиди вздохнула, провела пальцем по скамейке, видимо, чистота удовлетворила, поскольку тут же уселась, сделав жест, мол, садись напротив. «Ладно, распределяй свои уровневые очки, или как они там называются. Сама справлюсь». Я покосился на камень скамьи, который даже с виду был холодным и жестким. «Располагай, распределяй. Интересно, можно ли получить в игре геморрой?» Но девушка уже не слушала мое ворчание. В ее руках появились, да так и замелькали, листки бумаги. А уже знакомое размочаленное перо, или такое же, яростно заскрипело, прерываясь только, чтобы булькнуть в чернильницу. Вся такая целеустремленная, мне бы так. Я же выдернул из инвентаря цветок, который с таким трудом выдрал в замке барона. Вот на нем-то и потренирую определялку. Выглядит цветок помятым. Яркий фиолет поблек, а пестик с тычинками в центре обвис, как... «Ладно. Ну же, где ты, мой любимый подземный фокус?» Иконка подсказки, всплывшей над растением, не сказала ничего нового. В нее заключено единственное слово. «Цветок». Вот на кой черт такие подсказки? Типа без нее кто-то подумает, что это круглоротая черепаха. Пузырь подсказки неподвижен и монолитен. Ничуть не собирается легкими подергиваниями намекать, мол, сосредоточься, сейчас откроюсь и поясню. Ну ничего, рецепт определения у меня уже есть. Сейчас мы тебя интеллектом приложим и мудростью додавим. Или как там у гномов? Хей-хо! Итак, распределены баллы лишь за 3 уровня. А поскольку сейчас 10-й, скопилась куча свободных единиц. Горн. Гном. 10-й уровень. Сила 47,2. 10. Расовый бонус. 21. Автоопределение. 2,2. Тренировка. Потрошитель. 1-й уровень плюс 5. 7 к распределению. Ловкость 2,6. 0,6 тренировка. Плюс 7 к распределению. Телосложение 39,1. 10 расовый бонус. 21 автоопределение. 0,1 тренировка. 7 к распределению. Разум 6. 7 к распределению. Мудрость 18. 7 к распределению. Ну, погнали методом тыка пробовать. Сейчас главное не шевелиться, а то пробные параметры слетают без подтверждения. 2 единички в интеллект, 1 в мудрость. Цветок? Никак. 4 в интеллект, 2 в мудрость. Цветок? Никак. 20 в мудрость, 10 в разум. И вот с замиранием сердца увидел, как иконка нехотя развернулась. Цветок, неопознанный. Мудрость и интеллект без учета модификаторов навыков. Достаточны. Врожденный навык травничества. Отсутствует. Необходимо пройти обучение. Вот тебе и хей-хо. Хуй-ху, блин. А то я раскатал губу на полстола. Определить то, определить это, нагрести денег за... Так, спокойно. А то от моего тяжкого вздоха даже Кассиди прекратила писать и подняла вопрошающий взгляд. Я махнул рукой, мол, все нормально, и начал упорно думать. Так, что я вообще идентифицировал? Да много что пытался, однако реально получались только камни. Значит, у гномов тоже есть врожденный навык. Камневед какой-нибудь, геолог, прораб. Прораб вообще, кажется, из другой оперы. Я полез в настройки, перебросил странички скудных записей, поскриншотил, посмотрел на восстановившиеся баллы. Ничего. Но должно же быть. Стоп, а что, если сведения появляются лишь при достижении нужного количества баллов? Сел на пол беседки, скрестив ноги, всмотрелся в цветок, открыл полупрозрачную таблицу информации персонажа и вновь раскидал очки интеллект-мудрость. Впился в табличку и... Медленно, тягуче, словно не желая появляться, в уголке странички отрисовалась морда демона с высунутым языком, свисающим как меч. Я осторожно, словно делая операцию на мозге, подвел курсор к значку и кликнул. В ушах раздался вибрирующий затихающий стон, и значок рассыпался сотнями осколков. Изображение сдвинулось, и я чуть не подскочил от радости. Список навыков. Я пробежался взглядом по множеству строчек, большей частью серых, безжизненных. Несколько моргали тревожным красным светом, заполненные какие на треть, какие на четверть. И лишь одна сияла ярким золотом. Рудознатец, уровень 3. Вау! Я все-таки не выдержал и вскочил. Золото сразу же поблекло, посветлело до бледно-лимонного. Рудознатец, уровень 1. Но это просто неподтвержденные баллы интеллекта и мудрости сбросились при движении. Но суть уже ясна. Восстановить, расплюнуть. Теперь бы описание еще прочесть. Если не ошибаюсь, оно должно быть вот за этой стрелочкой, вправо за цифрой 3. Рудознатец. Природный навык расы гномов. Позволяет различать и определять каменный материал нулевого первого уровня. Врожденный модификатор навыка МН. 1,5. Интеллект, мудрость, умноженный на МН, равно нижнюю границу определения возможности опознания той или иной руды. С возрастанием навыка сокращается время определения для более простых руд. Внимание! Интеллект и мудрость должны быть в пропорции 1 к 3. Доли в качестве навыка не учитываются. Влияют лишь на скорость опознания. 2% на дополнительную единицу. Внимание! Для возможности определения руды высшего уровня необходимо полностью заполнить количественную составляющую ряда, независимо от уровня интеллекта. В данный момент заполненность определений на шкале руды нулевого уровня составляет 346 единиц. Остаток до первого уровня равно 654 единицы. Изучен скрытый навык «Камнебой». Позволяет создание каменных снарядов. Для создания ударных камней уровня 0+, необходимо использование маны. Для изучения навыка «Камнебой» необходимо найти учителя навыка. Предупреждение. Навык в Росланд практически не востребован. Относится к категории «Забытые знания», поэтому не рекомендуется к развитию. Понял мало что. Ну да ладно, разберусь позже. Скриншот. Иконка скрина, сверкнув золотой звездочкой, свернулась в трей. Я выдохнул, наконец обретя возможность пошевелиться, и понял, что Кассиди уже несколько секунд с любопытством на меня смотрит. «У тебя такое выражение лица, словно ты съел чашку меда, а на дне обнаружил засахарившуюся лягушку». Я невольно усмехнулся. «Ага, есть такое дело. Есть плюс. Быть гномом вовсе не такое бесперспективное занятие. Но есть и минус. Быть им трудно. Вкратце, удалось нащупать полезный навык — рудознатец. Нужно 1500 камушков еще определить, чтобы потом поддавались камни второго уровня. Только что да как, еще не понял. Как-то оно пока далековато от моего соображения. Попозже подробности дам. А ты что там понаписала? А главное, зачем?» Тут уж у Кассиди, начавший было появляться на лице восторг, мгновенно сменился недовольной гримаской. «Горн, ну ты что, вообще как, Леша?» У меня глаза на лоб полезли. «Фига себе ты поделила, типа личность раздвояется». Девушка улыбнулась и вдруг быстро провела ладонью мне по щеке и по бороде. А когда я замер от неожиданной ласки, склонилась к уху и шепотом сказала. «Сообразительный ведь гном, а тупишь, как наш плохонький менеджер». Я цапнул лишь воздух. Девушка мгновенно отпрянула и звонко расхохоталась. «Ну, не надувайся. Любые переговоры являются болтологией, если в процессе не подводить итоги, не делать обобщения, выводы. По окончанию каждой встречи должна быть выработана какая-то договоренность, план действий, задел на будущее». «Но мы же не на переговорах с клиентами были. Всех можно рассматривать как клиентов и получать информацию. Потом нужно лишь придумать, как ею воспользоваться». «Ну и что за информацию для...» «Менеджер, прекращай мэкать! Это не камильфо! Слушай, первое, у нас появился Ургала, который может обрисовать, как вообще здесь происходит общение с божествами. Так что его нужно раскрутить на информацию. Если уж у гномов нет, а бонусы необходимы, то нужно найти себе какое-нибудь другое божество. Второе, то же самое задать Тархану, чтобы нарыл у себя в библиотеке. Третье, узнать, почему одно оружие становится тяжелым и выпадает, а у другого рукоятка превращается в дым. Выяснить варианты, попробовать использовать». «Вот-вот, третье уже интересно. Лен, ты лучше просто идеи под проверку придумывай. Не надо эту шаблонную канцелярщину в игру тащить». Губы гномы обиженно надулись. Она вскинулась возразить. Но я приобнял ее за плечи и встряхнул. «Кассиди, если тебе удобно, выписывай пунктами, конспектируй и все такое. Но мне на стол только свежие идеи, выводы и план действий». Девушка ошарашенно повернулась у меня в руках и вопросила. «Резцов, ты ли это?» Я снова хмыкнул. «Ну, не ты одна копируешь повадки менеджеров высшего звена». «Ох, зря я это сказал. Ее розовое ушко было так близко. На шее бьется пульс, а удивленно приоткрытые губы манят. То есть уже не манят, поскольку владелица вывернулась и унесла их прочь метра на два и глубоко вдохнула, чтобы негодовать. Даже издала начальный звук какого-то слова, однако прервалась и навострила уши. Издалека донеслась чарующая мелодия скрипки. Она перекрывала посвистывание ветра, жужжание насекомых и равномерный хруст из пасти теленка. «Скрипка? Здесь?» Я замедленно кивнул. «Да, и кажется, я знаю этого Паганини». Взгляд девушки метнулся. «Хоббит?» «Ага, и у меня к нему конкретный вопрос. Что это за слух такой пустили хоббиты, что у меня репутация у торговцев просела дальше некуда? И почему пустили? Нет, не просто почему, а какого черта? Держи наготове свои камушки, это может быть ловушкой». Музыка становилась все громче, но откуда несутся звуки, никак не мог определить. Я не мог, но, похоже, для девушки это не было загадкой. Она шла по прямой и лишь время от времени оглядывалась с недовольным видом, мол, что плетешься. Я уже привык, что эмоции у нее на лице вспыхивают и мелькают, как языки пламени, и внимания не обращал, тем более, что ничего вслух она не говорила. Надо будет попросить ее скрин навыков и умений. Но и так ясно, что дело в невероятной ловкости. Домов в этой части Лазадель нет, да и негде им попросту приютиться. Сплошные вертикальные скалы, с редкими уступчиками и узкими тропами дикого вида, утоптанными острыми копытцами. Пару раз мелькали и владелицы копыт, пугливые козы. Вот уж не думал, что в черте города есть дикая живность. Хотя, может, и не дикая. Кажется, видел пару раз у рогатых животинок ошейники. А скрипка смеялась и плакала. То едва слышно, то звуки взвивались в небо, так что казалось, вот-вот они начнут закручивать облака в смерч. Наконец, под ногами открылась площадка, похожая на тот самый первый встреченный мною постамент с огрызками лап. Похоже, она была лишь плоским прямоугольным основанием и оплавленными пятнами потекшего камня. Похоже, ему досталось куда больше той, что встречалось мне. Никаких посторонних осколков из нее не торчало. Скрипка оборвала мелодию завершающим аккордом, и хоббит, а это действительно был тот самый скрипач из таверны, из-за которого я загремел в тюрьму, поклонился нам в пояс, отставив в сторону руку со скрипкой и смычком. «Здравствуй, Горн! Приветствую тебя, прекрасная Кассиди!» Ему бы фрак носить и бабочку, а не дерюгу, еле прикрывающую тощее тело. Прямо аристократ малорослый. Лена улыбнулась, кивнула, но вместе с тем, словно невзначай, крутила в ладони сразу два округлых камня. «Галыш сталактита». «Надо же, даже такие попадались», — отметил я мельком. «У меня включилось в пику этому франту в дерюге гномье бурчание». Я сказал, воинственно выпятив бороду. «И тебе не хворать, скрипач! Не знаю, как по батюшке». «Гэбриэл Тук, к вашим услугам!» Снова поклонился хоббит, сверкнув улыбкой. «Ишь ты, Тук, что-то немного на тебе жира для такой солидной фамилии!» — хмыкнул я. Хоббит погрустнел, присел на краешек плиты и снова стал маленьким и жалким, как в таверне под градом объедков. Он положил скрипку и помял пальцами переносицу. «Да, хоббитам не до жиру с тех самых пор, как нас выгнали с наших полей. Ровные квадраты пшеницы, ухоженные ряды кукурузы, подсолнухи, все как один поворачивающиеся за солнцем, свинки, похрюкивающие в загонах, прудики с вкусными карпами, уютные норки — все в прошлом. Хоббиты всегда были мирным народом и не могли противостоять ни ордам демонов, ни их приспешникам из людей и эльфов. Теперь там грубо распаханные земли человеческих баронов, едва приносящие урожаи. Бедненькие, так как вы живете?» Лена присела на корточки рядом с хоббитом. Камни словно сами собой исчезли у нее из ладони. Хоббит пожал узкими плечами. «Под небом, завернувшись в бурку, прикрывшись чапаном, он кивнул в сторону свертка, лежащего на краю плиты. Пасем коз, играем на скрипках». «Все это печально. Вот только не объясняет одной интересной вещи», — снова буркнул я, уставившись в переносицу скрипача Чебана. «Чем я умудрился насолить хоббитам так, что они серьезно просадили мне репутацию перед темными торговцами и ворами Лазадель? Так-то мне плевать. Не больно-то и хотелось иметь дело со всяким отребьем. Но почему хоббиты-то подключились к недовольным?» Скрипач снова вздохнул. Потом сделал какой-то странный жест рукой, и у него над головой налился серым цветом ник имени. Габриэл Тук. Но совсем не это заставило меня метнуться вперед и загородить Кассиди, растопырив сжатые кулаки. Под ником, таким же серым и невзрачным, протаял уровень 134. Хоббит печально улыбнулся. «Да-да, я так и понял. Стремление защищать в тебе неистребимо. Так я и сказал нашим братьям, но их не было в той таверне. А мне не поверили. А потом стало еще хуже, когда ты сошелся со стражей, ненавистной нашему народу». Гномка выглянула у меня из-за плеча, сразу растеряв всю свою потенциальную крутизну, спросила, подняв брови домиком. «Значит, тебе ничего не грозило в той таверне? Но зачем все это тогда?» Хоббит оглянулся и повторил жест, скрывая имя и уровень. Подозрительно прищурившись, присмотрелся к вершине, где виднелось подножие замка. «Жить под небом непросто. Наш божественный покровитель Колос сейчас мало что может. Никто не возносит ему молитвы, кроме хоббитов. И чтобы хотя бы просто поддерживать его бытие, нужно зерно. Много зерна. Настоящая прорва зерна. А оно стоит денег. Поэтому нам и нужны эти золотые и серебряные кругляши. И много. Я готов был стоять под градом объедков, делая вид, что вот-вот им удастся меня прибить. Тогда как братья бы освобождали карманы посетителей от лишних денег, воспоминания о которых у пьянчук остается всегда в туманном «хорошо погулял вчера». «Ясно. Сорвал, выходит, вам операцию. Доставил проблему». Я скрестил ноги, опустился рядом с хоббитом. Он положил мне руку на плечо. «Ты делал это с чистым сердцем, друг. По доброте душевной встал на защиту. И я это понял уже тогда, но доказать братьям не смог. Они озлобились, ведь веселый и счастливый бог хоббитов почти растворился в великом ничто, куда уходят все забытые боги. Колос на глиняных ногах, что потряс в древние времена наш народ тем, что мог одним манием руки выращивать что угодно на бесплодной каменистой глине. Колос, сын Лос, которого она прокляла и выгнала за его добродушный и беспечный нрав. Большой любитель пива и покушать. Он очень пришелся мил нашим предкам. Ладил со всеми богами. Даже его темная мать в конце концов простила, поскольку он легко создавал целые поля разных трав для полчищ ее вечно голодных насекомых. Но демоны чужды нашему миру. Они, походя, смяли своей магией чурающегося битв бога и пошли дальше. Не будь я игроком, этот хоббит определенно сейчас даст квест». Кассиди тоже сверкнула глазами и сказала: «Чем мы можем вам помочь?» У хоббита сползла с лица унылая улыбка. Оно неожиданно стало жестким, глаза острыми. Печальный расслабленный голос окреп. «Ничем, гномы. Это ноша только нашего народа. Вам же самим досталось, как никому. Позаботьтесь о себе». Мы разочарованно переглянулись. Вот ведь незадача. Но хоббит вновь улыбнулся. «Я не могу уговорить относиться к вам лучше, но знайте, я считаю вас друзьями». Плюс 25 репутации с Габриэлом Туком. Плюс 2,5 репутации с хоббитами Лазадель. «Вот, держи горн-кольцо. Ты не можешь его потерять. У тебя его не смогут снять, даже если погибнешь». Хоббит вложил мне в ладонь колечко, сплетенное из двух медных перьев. Ни статов никаких на нем, ни свойств не появилось. Я поднял голову спросить, но хоббита уже не было рядом. Исчезла и его котомка, и словно ветер донес издалека. «Ты поймешь, для чего оно, когда придет время!» Лена со скоростью молнии промчалась по склону зигзагом. Козы, наблюдавшие за нами с уступа, так и рванулись вверх по склону. Девушка разочарованно развела руками. «Никого!» Я устало привалился к краю плиты. Девушка спрыгнула сверху и уселась рядом, прислонившись плечом, сказала: «Не знаю, как ты, а у меня серьезный перегруз божественными историями». Она как-то совершенно естественно подлезла мне под руку и обняла. Действительно, унылый рассказ хоббита придавил, как мокрое одеяло. Я погладил рыжие волосы. «Да, еще один проблемный народец со своей ношей. Жуть, нянчится с коматозным божеством, что только и может пожирать приношения. Но хоть, кажется, на нем печати демонских нет никаких на этом народце. Квест-то по поиску их не обновился». Лена уткнулась мне в плечо носом, всхлипнула. «Что-то я расклеилась совсем. Какое жуткое чувство жалость. Я давно забыла, какое оно тяжелое. А тут в игре накрыло. Нет, то, что она обнимает меня, как лоза валун, нравится. Но вот то, что по лицу бегут слезы, не нравится совсем. Я взъерошил ей волосы, встряхнул за плечи. «Ну, девушка, взбодрись! Запиши, как ты говоришь эти, как их, результаты переговоров. Ну, полудохлый колос на глиняных ногах. Хоббиты, вынужденные воровать, чтоб кормить это, не побоюсь слова, убожество. Репу с крутым хоббитом подняли. Кольцо вон дал какое-то нетеряемое. Жизнь прекрасна. Забудь про пятна». Кассиди всхлипнула в последний раз и улыбнулась сквозь слезы. Глубоко вздохнула, промокнула глаза кончиками пальцев и сказала уже почти нормальным тоном. «Уф, да, спасибо, извини». Девушка отстранилась. «Мне совсем не свойственно унывать, ты не думай. Все нормально. Действительно, вся эта инфа прессует нехило. Давай-ка перед походом уложим полученное от барона золотишко по сундукам. Вламываться-то может кто угодно, а вот из сундука, как я узнал, забрать не так просто, как с трупа». Кассиди передернулась. «Бррр, до сих пор жуть берет, как вспомню удар этого орка. Может, откажешься, пока не поздно? Ургала-то сейчас на нашей стороне, но опасности будут вполне реальные и весьма болезненные. Пока бы походило в относительной безопасности, в городе репутацию прокачали. Барон дружественно настроен, стража тоже за нас». Девушка вскинулась. «Ну уж нет, в четырех стенах сидеть не по мне, и я никогда не была трусихой.